Часть 4. 23 февраля 1722, 26 ноября 1722. Глава 48. 23 февраля 1722 года. Альфредо всматривался в открытое море с левого борта носовой части корабля. Для тех, кто мало или ни разу, как в его случае, не отправлялся в плавание, первые дни на борту были пыткой. Из-за морской болезни его непрестанно тошнило. Однако через неделю он уже смог выходить на палубу и прогуливаться среди потной орущей команды. Сейчас, спустя почти два месяца пути, он, стоя у бушприта, любовался, как трехпалубная Санта-Клара уплывает в закат, рассекая ровную гладь моря. Бушприт — горизонтальный или наклонный брус, выступающий вперед с носа судна, служит для вынесения вперед носовых парусов. Прошло почти 4 месяца с тех пор, как его личную жизнь выставили на показ, и он уже не сожалел ни об изгнании, ни даже о скандале. Им овладела грусть от того, что он покидает Испанию, так и не повидавшись с Франциско перед его смертью. Его друг и брат решил до последнего не иметь с ним ничего общего, и после его смерти нотариус вручил ему записанное под диктовку письмо. Страшась вероятности, что последние слова Франциско окажутся упреками и обвинениями в позорном секрете, который он хранил все те годы, Альфредо не нашел в себе смелости прочитать письмо и не открывал его. Поэтому сейчас, когда он наслаждался видом блестящей голой спины парня лет 17, который драил палубу и время от времени тайком улыбался ему, когда он снова искушал дьявола, желая погладить золотистую кожу парня, и говорил себе, что он неисправимый грешник, именно в этот момент он вертел в руках письмо друга и пытался решить, как с ним поступить, прочитать или выбросить в море, не читая. Франциско мог еще сильнее пошатнуть его и так сломленный дух и привести к тому, что его чувство вины вырастет до невыносимых размеров. После его похорон, которые прошли со всеми почестями, положенными его титулу, он горестно рыдал несколько дней. Не было особой разницы между погребением дона Энрике, захороненного в своем пантеоне без свидетелей, и похоронами Франциско, на которых мало кто присутствовал. Это его сильно ранило, поскольку не было никого на свете, к кому бы он испытывал больше симпатии. Его очень тяготило, что его собственный грех бросил тень на его друга Франциско. Альфредо предпочел деликатно держаться в стороне, поскольку приговор об его изгнании стал широко известен, и он не хотел, чтобы его позор перешел на фамилию Марланга. С тех пор, как стало известно о его отклонениях, никто из аристократов, кроме Диего, не подошел к нему, и никто из его друзей, не принадлежащих к знати, тоже. Он стал изгоем. Самый большой страх его отца стал реальностью. Единственным, кто хотел с ним встречаться, был его прежний любовник Игнасио. Он спас ему жизнь тем, что спрятал под своей крышей. Но даже после этого неблагодарный недолго продержался, прежде чем снова начал обворовывать его. Прислуге пришлось вытолкать Игнасио в зашей. Альфредо подозревал, что дворецкий, чтобы избавиться от него, даже спровоцировал его, оставив без присмотра шкатулку с драгоценностями. Довольно скоро пришло известие, что бывший любовник тронулся рассудком после порки за карточные долги. После похорон Франциско Альфредо тихо покинул Мадрид. Лишь сеньорита Кастро, донья Мерседес и Диего со своей невестой, сеньоритой Бельмонто, приняли его в Костомаре перед отъездом. Было трогательно видеть, как будущая жена друга приготовила эмпанадилье с рыбой, пирожки из пресного теста с различной начинкой, обычно приготовленные во фритюре, с идеальным сочетанием приправ и очень тонким тестом, и подала их с великолепным вином, чтобы побаловать его. Кроме этого, он отведал жареного пагели на подушке из запеченного картофеля и томленого в глиняном горшке с соком лайма, перцем и петрушкой, от которого у них у всех появилось желание выговориться, хотя грусть и воспоминания о Франциско постоянно возникали в ходе беседы, несмотря на хорошие новости. Они узнали, что король собирается присвоить дворянский титул роду Бельмонте за героическую смерть дона Армандо. Последнее время все так активно обсуждали несчастье бедной сеньориты Клары, что чувство сострадания стало основной темой разговоров у представителей знати. Она произвела на короля с королевой и придворных вельмож сильное впечатление. Королева Елизавета была так очарована итальянскими блюдами, которые она для нее приготовила, что позвала ее в сад поговорить наедине в лучах зимнего солнца, чтобы познакомиться с ней лично. Диего позаботился о том, чтобы мать Клары и ее сестра с мужем приехали в имение с разных концов Европы. При своем появлении они показали такое же безупречное воспитание, что и она. Через месяц он узнал, что Его Величество официальным указом справедливо присвоил Кларе, ее матери и сестре, титул баронесс де Плеомар. Придворные гранды не только восхваляли их величеств за то, что они удостоили подобной милости дочь знаменитого доктора, но и, в конце концов, убедившись лично в кулинарном мастерстве девушки, стали просить приготовить для них на заказ пирожные, сладости из желтков и тарталетки. Наконец, планы Диего начали приносить плоды, и Альфредо был рад за него. Что может быть лучшим свадебным подарком для жены герцога, чем заслуженный титул? Он, приговоренный к изгнанию из Испании, воспринял тот обед в Кастамаре и долгий разговор после него как прощание. Все знали, что он не сможет присутствовать на свадьбе, и поэтому он, прощаясь, искренне поздравил их. Расстроенный из-за его отъезда Диего грустно обнял друга и обещал сделать все возможное, чтобы добиться его помилования и возвращения в Испанию как можно раньше. «Оставь Диего», — ответил он. «Мне сначала нужно найти способ простить себя самого за то, что я опозорил честь Франциска и столько времени обманывал вас всех. Кроме того, если я вернусь сюда, друг мой, то от меня потребуют некоторых жертв, как, например, жениться и... Зачем же мне возвращаться и быть лишь парией в собственной земле?» Диего возразил, что ему придется трудно, если Альфредо будет далеко, особенно после смерти Франциска. У него было такое же чувство потери и отдаленности. Его мало беспокоило, что до Севильи его сопровождал конвой, чтобы убедиться, что он отправился в американские колонии. Кроме того, всякий раз, когда в их беседе с Диего проскальзывало имя Франциска, каждый из них чувствовал в другом опасный упрек в свою сторону за то, что не подоспел на помощь, не настоял достаточно, позволил Донье Соль скрыться бог весть где. Спустя некоторое время после похорон Альфредо узнал, что Франциско не мог прочитать ни одного его письма, кроме того первого. Все они были найдены в одном из бюро Доньи Соль во время обыска ее поместья Монтихос. Когда Диего приехал домой к Франциско, тот уже доживал последние мучительные минуты своей легкомысленной жизни. Как рассказали Диего, во время агонии он то приходил в сознание, то проваливался в беспамятство. В момент просветления Франциско узнал, что подвергся общественному осуждению не случайно, и что именно Донья Соль его оклеветала. Дворецкий Франциско сообщил Диего, что, узнав об этом, тот лишь устало закрыл глаза и улыбнулся. После этого сил у него хватило только на то, чтобы продиктовать письмо Альфреда, после чего он окончательно потерял сознание. Диего, увидев, что Франциско умер, покинул его дом с истерзанной душой и единственной целью — сразиться с доном Энрике и найти Донью Соль. Отправив на тот свет первого, он сосредоточил все свои усилия и средства на то, чтобы найти и вернуть в Испанию вторую. Альфредо же думал, что на этом деле уже можно ставить крест, поскольку Донья Соль со своими финансовыми возможностями должно быть устроилась в Дании, Вене или Лондоне, и ее уже не вернуть. Она, вероятно, успела обрасти могущественными покровителями, если у нее их еще не было, враждебными к Испании, которые могли бы ее защитить. Он знал, что это не особо беспокоит Диего, потому что Донья Соль убила двоих самых любимых его людей — и он сделал бы что угодно, лишь бы она за это поплатилась. «Понимаю, что то, что я собираюсь сказать, тяжело для тебя», — обратился Альфредо к Диего. «Но если в ближайшее время ты не найдешь Донью Соль, то забудь о ней. Ты женишься на изумительной женщине. Но если станешь упорствовать в свершении правосудия, то лишь навлечешь на себя несчастье, позабыв о новой жене ради возмездия, которая не даст тебе ничего, кроме пустоты». Диего поблагодарил его за искренность, словно понимал настоящую ценность этих слов. Так Альфредо с болью в сердце покинул Костомар, понимая, что, возможно, больше никогда не увидит друга, и они в лучшем случае до самой старости будут просто обмениваться бесценными для их дружбы письмами. Он потянулся, опершись об ограждение, а тем временем парень с ведрами грязной воды украдкой поглядывал на него, намекая, что владеет тайным языком. Альфредо вспомнил других. В его постели или в тайных закоулках дворцов и конюшен, на чаепитиях, приемах, вечерах и балах. Он вспомнил лицо каждого из них, и вместе они воплотились в этом парне, который сейчас тянул его в пропасть собственной слабости. Он закрыл глаза, понимая, что парень тайком бросает на него искушающие взгляды. Ему захотелось этого тела, этой молодой улыбки, и он обругал себя за то, что не может сдержать свое желание. Он сглотнул и повертел пальцами сургуч на письме Франциско. В неожиданном порыве, пытаясь успокоить злость, которую испытывал к своей собственной слабости, он решил наказать себя тем, что прочтет его, и сорвал печать, будто строки, оставленные умирающим Франциско, должны были спасти его от пагубной страсти и последующего покаяния. «Дорогой Альфредо, я умираю от своей страсти к вдовам и опасным женщинам, а ведь ты в свое время предупреждал меня, что Донья Соль может оказаться мне не по зубам. Сейчас, между жизнью и смертью, я едва нахожу в себе силы продиктовать тебе эти крайне необходимые для меня строки, чтобы наша с тобой многолетняя дружба не приобрела совсем иной смысл. Не стану отрицать, что когда я узнал о твоих пристрастиях, то испытал глубокое разочарование. Главным образом из-за того, что ты меня все это время обманывал. Однако я понимаю, почему ты так поступил. Твой нелицеприятный порок развратен, и такое поведение не делает чести человеку, и я на твоем месте тоже позаботился бы о том, чтобы о нем никто не узнал, особенно из близких. Несмотря на это разочарование, должен тебе сказать, что дружба, нежность и восхищение, которые я всю жизнь испытывал к тебе, и больше всего в эти последние мгновения, не уменьшились ни на каплю. Поэтому хочу, чтобы ты знал, что в моем сердце останется лишь искренняя любовь к нашей дружбе, поскольку, когда мужчины оказываются перед лицом смерти, для них важно лишь то, чем они жили, а ты, Альфредо, всегда был для меня старшим братом. Конечно, если бы я не умирал, то не пришел бы к этому выводу и точно продолжал бы отвергать тебя до конца своих дней, пока не написал бы те же самые строки в попытке ухватиться за время, которые я уже не смогу удержать. Именно поэтому, когда я уже на пороге смерти, а именно в этот момент вся жизнь проносится перед тобой, мне остается дать тебе последний совет в знак моей глубокой привязанности к тебе, мой друг. Постарайся, насколько это возможно, принять себя таким, какой ты есть, поскольку нет страшнее несчастья, чем ненавидеть себя самого. Когда через много лет придет твой час, ты поймешь, как и я сейчас, что все твое отвращение, вся твоя ненависть, с которой ты себя бичевал, скорее всего, была лишь пустой тратой времени. Это тебе говорит человек, который, как тебе прекрасно известно, вел, наверное, самый распутный образ жизни, искал плотских утех и не задумывался о завтрашнем дне. Сейчас, в последние оставшиеся у меня мгновения, я понимаю, что и это мое безумное стремление к наслаждению здесь и сейчас не позволило мне встретить настоящую любовь, и я хочу уже просто спокойно покинуть этот мир. Люблю тебя всей душой и надеюсь присматривать за тобой с небес и ждать тебя там, где Господь мне отведет место среди самых непослушных душ. Молюсь, чтобы твоя жизнь оказалась более счастливой и чтобы когда-нибудь нашли лечение твоей напасти. Твой друг навеки, Франциско». Альфредо отвел взгляд от бумаги, посмотрел на украшенную пеной волну и немного выпрямился. Потом перечитал последние строки и усилием воли сдержал слезы от чувства пустоты, которую оставляют любимые, когда уходят. Сзади парень старался с помощью щетки и ведра привести палубу в безупречный вид. Понимая, что возвращение в Испанию, скорее всего, невозможно, а если и получится, то только чтобы умереть, Альфредо не смог не почувствовать себя грязным, слабым, доведенным до отчаяния. Он превратился в безвольного страдальца, который в плотских утехах находит спасение от своих бед. Он обозрел темневший сзади горизонт и солнце, что пряталось в воды океана впереди, и подумал, что Франциско со своим советом был совершенно прав. Возможно, пришло время оставить позади всю эту темноту, как это делал их корабль, двигаясь на запад. Мужчины, как написал его друг, получают четкое представление о жизни только когда приходит смерть. И, может быть, поэтому его совет был очень ценным, настоящим уроком, который следовало усвоить. Видимо, нелегко ему будет принять свою неуправляемую извращенную природу, которую он не мог сдержать. Альфредо столько времени боролся с ней, а получил лишь боль и угрызение совести. Однако слова Франциско призывали не жить в вечной борьбе со своим монстром, а слиться с ним. Это означало отказаться от своего христианского воспитания, принять, что он из-за этого, вероятно, попадет в ад, и что не будет иного возможного спасения, кроме как бороздить волны своего разврата, плыть в его водах, соглашаясь с тем, что это единственный способ держаться на плаву. И нужно было грести, пока разум не сольется с природой, которой Бог или, может быть, дьявол его наградил. Изгнанник знал, что ему дана возможность начать новую жизнь, без ненависти к себе. В последний раз, взглянув на письмо, он медленно разжал пальцы, позволив посланию друга унестись в море. После этого он испытал облегчение, будто, отпустив его на волю, он провел собственные похороны, погребение всей своей прошлой жизни. Он устроился поудобнее, чтобы видеть, как листок опускается на поверхность моря, и его поглощает волна, поднятая корпусом корабля. Потом отвернулся и направился в каюту. А парень поднял голову, стараясь разглядеть в нем какое-нибудь подтверждение его желания. Альфредо слегка улыбнулся, и пока он боролся с ощущением собственной слабости и порочности, что-то внутри него подсказывало, что лежащий перед ним тернистый путь — единственная возможность примириться с самим собой. 18 сентября 1722 года. Соль подошла к окну галереи, как это делают пожилые дамы, созерцающие медленное течение времени, и устремила взгляд вдаль, высматривая экипаж своего секретаря. В письме сеньора Дурана говорилось, что он приедет к ней через 2 дня после того, как она получит его сообщение. Поэтому теперь, позавтракав небольшой порцией консомме из птицы, она с нетерпением ждала его приезда. В своем послании секретарь сообщал, что забрал письмо дона Франциско и приедет с новостями о нем самом. Соль удалось сбежать через Ла-Коронью в Англию и добраться до графства Хартфордшир, недалеко от Лондона. И во время всего путешествия она не переставала думать о Франциско и о том, какой вред ему причинила. Она читала Всевышнему все молитвы, какие только знала, чтобы тот остался жив. Вопреки беспокойству, обосновавшись в арендованной усадьбе под названием Вудхолл Террас в окрестностях Хатфилда, она завязала знакомство с местными аристократами и знаменитостями, чьи жены пришли навестить ее, как только узнали, что у них поселилась знатная испанская дама. Не меньше, чем настоящая маркиза, которая сменила жаркий климат Испании на холодный английский. Она объяснила, что врачи предписали ей держаться подальше от жаркой погоды Пиренейского полуострова. Как и следовало ожидать, для сельских аристократов не составило проблемы принять испанскую даму с безупречными манерами. Лишь гораздо позже, на приеме, который она сама организовала, Именно тогда, когда она полагала, что уже благополучно устроилась в Англии, начались неожиданные проблемы. На этом вечере она познакомилась с мистером Томасом Хэрриби. Он прибыл из Лондона и был представлен общим знакомым по заданию первого лорда казначейства сэра Роберта Уолпола, чтобы проверить, не является ли она испанской шпионкой, замешанной в заговоре против короля Георга. Похоже, де-факто премьер-министр несколькими годами ранее раскрыл заговор с участием Испании, направленный на отстранение от власти правящей Ганноверской династии. Соль, понятия не имевшая о заговоре, испугалась, что это совпадение могло привести ее на виселицу, которую она успешно избежала в Мадриде. Однако эта неприятная случайность, наоборот, сыграла ей на руку, поскольку они, узнав историю из ее уст, в которой она выступала невинной жертвой, соблазненной доном Энрике, поняли, что будет выгоднее сохранить ей жизнь, учитывая, что у нее нет никакой возможности вернуться в Испанию. Благодаря этому англичане сделали ее неофициальным советником по вопросам испанского двора, чтобы она рассказывала о его наиболее значимых представителях и их связях. Спустя 5 месяцев после прибытия, в первые недели мая, она упрочила свое положение в Англии, и мистер Хэрриби стал регулярно приходить к ней за сведениями о короле Филиппе и дворе. Через несколько недель Соль уже положила глаз на сэра Николаса Хаббингтона, состоятельного землевладельца, такого же вдовца, как и она, не ожидавшего от жизни ничего, кроме охоты и светских приемов. Наконец, ее секретарь Карлос Дуран, которому она была обязана жизнью, потому что он позаботился о сейфах и об экипаже, позволивших им добраться до Галисийского порта, тайно вернулся в Испанию за остатками ее денег и драгоценностей. Предполагалось, что для этой цели он воспользуется услугами какого-нибудь надежного человека в качестве подставного лица, чтобы продать имеющуюся там собственность и выручить как можно больше денег, не вызывая подозрений. Для этого ему нужно было организовать небольшие тайные аукционы, пригласить на них определенное количество обеспеченных семей, по-настоящему заинтересованных в покупке ее собственности. А она тем временем осталась одна на этой негостеприимной земле, словно ожидая возвращения мужа. Все эти месяцы, несмотря на общество окружавших ее аристократов, Соль чувствовала себя все более незащищенной и часто неожиданно обнаруживала, что разговаривает об Испании со своими новыми знакомыми, пожалуй, больше положенного. Сэр Артур Вилбор, один из уважаемых представителей сельской знати, как-то сказал ей, что если она так скучает по Испании, то должна как можно скорее поехать туда, а не то заболеет. Она стерпела его бестактность и сменила тему, ощущая пустоту, которую оставила в ней тоска по Франциско. Так прошли недели, а она, мучаясь меланхолией, просыпалась посреди ночи от мысли, что он устроился у нее между ног и целует ее груди. Она наивно говорила себе, что со временем он, возможно, простит ее и сможет забыть, что именно она ответственна за смерть Доньи Альбы. При этом она прекрасно осознавала, что это всего лишь пустая мечта, от которой страх в груди становится чуть меньше. В голове у нее отдавались слова Дони Альбы, сейчас уже давно умершей, что ее круг — единственный, который имеет значение, а кто вне его, тот лишний. И она понимала, что в очередной раз оказалась лишней. «Да она даже из гроба смеется надо мной», — подумала Соль, когда ей приснилась Альба. В ожидании скорого прибытия слуги она пила черный чай из магазина «Фортнум энд Мейсон» на Пикадилли, к которому пристрастилась так же, как к шоколаду или мальвазии, и подумала, что Англия не для нее. Тут всегда ветрено и дождливо, да и вообще эта сырость, как ни кутайся, все равно пробирает до костей. Этот климат способствовал меланхолии и постоянным воспоминаниям о Франциско, образ которого чудился ей во всех уголках этой арендованной усадьбы. Иногда ей казалось, что она видит его, и ей до боли не хватало его и их проведенных вместе ночей. Соль чувствовала, что потерялась, что живет не своей жизнью и что ее настигли призраки, от которых она бежала. Услышав приближение кареты секретаря, она снова подошла к окну. Она слегка отодвинула занавеску и, к своему удивлению, обнаружила, что из кареты вышел не Карлос Дуран, а низенький человек с птичьим лицом и крошечными черными точками вместо глаз. Интуиция подсказала ей, что дела в Мадриде не заладились. С колотящимся сердцем она подождала, молясь, чтобы были новости о Франциско, чтобы Карлоса Дурана не схватили, и он не рассказал дону Диего, где она. На лбу у нее выступили капли пота. Фаянсовая чашка с чаем тряслась в руках, и она выругалась, что не может сдержать приступ паники, когда вошел посыльный. Он поздоровался, подошел и протянул письмо с ее собственной печатью. Она спросила у мужчины с птичьим лицом, где ее секретарь, и он спокойно ответил, что не знает, о ком речь, и что его задачей было только вручить письмо. Она нахмурилась, взяла письмо, сломала печать и поспешно прочла. Ее сиятельство Донья Соль Мантихос, маркизе де Вильямар. «Знаю, что вас удивит это письмо. Особенно после того, как недавно вы получили другое, где я сообщала о своем приезде. Но, принимая во внимание мою многолетнюю службу у вас, я должен хотя бы объяснить свое отсутствие. Причиной убедить вас отпустить меня в Мадрид была, как я вам уже сказал, необходимость забрать ваши деньги и с максимальной выгодой продать все имущество». Но я, конечно, утаил, что в конечном итоге единственным бенефициаром этой распродажи буду я. Она бросила читать и побледнела. Не сдержавшись, маркиза начала горестно всхлипывать, с трудом пытаясь осознать содержание письма. Холодный пот прошиб ее с головы до ног. Внутри все сжалось от страха. К горлу подступила тошнота. Ей пришлось сесть, и до конца не веря в случившееся, она впилась глазами в бумагу. Глаза ее вспыхнули, и она так неистово закричала, что посыльный от страха отступил и выбежал из салона, не дожидаясь вознаграждения. Соль пронзила подозрение, что секретарь стянул все ее деньги еще до отъезда, и с перекошенным от ужаса лицом она бросилась в комнату. После того, как она оставила позади трупы мужей, врагов и любовников, в сейфе лежало лишь два жалких мешочка со скуда, все, что у нее теперь сохранилось от ее жизни в Испании. Щеки ее пылали, душа разрывалась на части, и она принялась рвать на себе волосы, выдирая в бешенстве целые клочья. В приступе истерики она схватила нож для бумаги и принялась бешено кромсать тюфяк, будто могла этим вырвать из его глубин жизнь самого Карлоса Дурана. «И таким образом я считаю необходимым поставить вас в известность, что состоялся небольшой публичный аукцион, на котором вся ваша мебель и прочее имущество было приобретено различными семьями, а вырученные деньги, хоть и достанутся мне, рано или поздно наведут дона Диего на ваш след». Надеюсь, новые знакомства, которые вы завязали за эти месяцы в Англии, помогут вам справиться со сложившейся ситуацией, сеньора. Тем не менее, я оставил небольшую сумму, которая позволит вашему сиятельству достойно прожить еще несколько месяцев, пока вы не найдете покровителя. Я понимаю, что вы будете разочарованы моим поведением, и принимаю все ваши упреки в свой адрес. Но, как вы когда-то давно мне сказали, жизнь слишком коротка, чтобы испытывать угрызение совести. Прошу понять, что если вдруг меня поймают до того, как я успею покинуть Пиренейский полуостров, то мне придется выдать ваше местонахождение. В заключение хочу сообщить, что дон Энрике де Аркона нашел свою смерть в поединке с Диего де Костомаром, а остальных его подельников повесили». «Что касается лично вас, то вы разыскиваетесь не только за смерть Альбы де Монтепардо, но и за убийство дона Франциско Марланга. По-видимому, заражение крови от раны свело его в могилу через несколько дней после нашего отъезда. Искренне ваш, дон Карлос Дуран». Маркиза перечитала последнюю фразу. «Франциско умер». Потом повторила. «Он умер?» И снова. «Он умер?» Не в силах сдержаться, она испустила пронзительный вопль и кричала, пока выдерживали легкие. а потом рухнула на пол, чем распугала всех слуг, подглядывавших в дверную щель. Она сжалась в комок, видя перед собой лишь Франциско, который нежно поглаживал ее спину. Соль вспомнила, как он улыбался, когда целовал ее груди, вспомнила его ангельское лицо, вспомнила, как он весь в поту тайно овладевал ей в кровати или в ложе Колизея, вспомнила его страстные слова и ошеломленный взгляд, когда она выстрелила в него, вспомнила взаимное непримиримое молчание и заговорщицкие взгляды. Она почувствовала себя потерянной, полностью побежденной. Ей не к кому было обратиться. И она разразилась рыданиями, не в силах больше терпеть боль. Так маркиза и прорыдала с отсутствующим взглядом, пока не выплакала всю боль, и в душе не осталась лишь горечь человека, который потерял все. Она знала, что уже никогда не сможет никого полюбить, и так провела ночь. Полумертвая от усталости, завернутая в одно покрывало, то проваливаясь в сон, то ненадолго просыпаясь. Когда Соль разбудили первые лучи солнца, она встала и с чувством ненависти к жизни подошла к зеркалу. Растрепанная, с синяками под глазами, она обнаружила, что за эту ночь постарела на 10 лет. Больше она не рыдала. Она села, осознав, что превратилась в лишённый души кусок мяса, которому осталось только бродить по жизни, словно призраку по кладбищу. Соль начала хладнокровно укладывать волосы и наносить макияж, пока постепенно на ней снова не появилась маска, благодаря которой ей удавалось выживать все эти годы. Она ощущала себя вазой, которую слишком часто склеивали, и чьи кусочки настолько истерлись и запачкались клеем, что уже не могли держаться вместе. При этом она знала, что эта поношенная старая маска некоторое время еще может скрывать морщины на ее истинном лице и, может быть, даже воссоздать видимость той жизни, что она потеряла. Жалобно стеная, она привела себя в порядок и выбрала свой лучший костюм. Она не была готова бегать из королевства в королевство, пока люди Дона Диего не найдут и не схватят ее, чтобы заставить ее вернуться в Испанию. Прежде чем оказаться в тюрьме или на виселице, она, пожалуй, предпочтет отправиться в Брайтон и утонуть в холодных водах его неистово бурлящего моря. Так и не избавившись от образа Франциско в голове, она последний раз перед выходом бросила взгляд в зеркало на свои усталые глаза, утомленное тело. Вид у нее был уже не такой цветущий, как прежде. Старость — не худшая из созданных Богом наказаний, даже если нет иного способа избежать его, кроме преждевременной смерти, — подумала она. Любовь, несомненно, самое страшное в мире бедствие, поскольку она, пожалуй, единственное чувство, которое не упрятать в саван, и если так, то боль и страдания будут сопровождать тебя и после смерти. И не оглядываясь, понимая, что у нее не так много времени, она направилась к выходу, приказав дворецкому распорядиться насчет экипажа. Надев небольшие очки, она изобразила свою лучшую улыбку и решительно села в кабриолет. «К сэру Николасу Хаббингтону», — приказала она кучеру. Расправив позолоченный веер, она попыталась прикрыть им свое несчастье и пообещала себе никогда больше не думать о Франциско Марланго, иначе загубит себя окончательно. Все увидят живой труп, в который она фактически превратилась.